Эпилог. А дальше началась просто жизнь. Совсем как в моей недавней мечте. Я выспалась, потом с удовольствием приняла ванну с ароматной пеной, а после вышла на роскошную веранду, где был сервирован стол к завтраку. Эйрин, который с самого утра мотался по делам, вернулся и составил мне компанию. К слову, ночевали мы в имении его отца в южных пределах, и поэтому завтракали с видом на Лазурное море. Над головой раскинулся синий шатер бескрайнего неба, вокруг цвели цветы и пели птицы. Идиллия. Мы обсуждали вчерашний день, все, что с нами произошло. И это было так легко и просто, что я диву давалась. Куда подевался высокомерный сноб, который меня так раздражал? Эйрин шутил, улыбался, смотрел на меня влюбленными глазами, наливал свежевыжатый сок, нарезал фрукты и намазывал хрустящие булочки маслом. «Иса, ты самая чудесная девушка из всех, кого я знал», — произнес вдруг дракон совершенно серьезно. Ответить я не успела. Сверху спикировала маленькая торнадо. Грифоница Шая врезалась в полупрозрачный щит, который внезапно возник передо мной. Эйрин перехватил пернато-пушистую красавицу, но она вырвалась из его рук и принялась возмущенно высказываться, транслируя мне картинки расстроенной Линары. Дескать, я виновата в том, что подруга места себе не находит. Мне стало стыдно. Но Эйрин не отпустил меня сразу. Мы вначале закончили завтрак и только потом отправились на встречу с Линой и Вайроном. Парни оставили нас вдвоем, и мы смогли пообщаться. Поначалу я не знала, как все объяснить Линаре, а потом просто решила рассказать то, что со мной произошло. Пришлось начинать, правда, с жизни на земле. Лина слушала, приоткрыв от изумления рот, и сочувственно кивала. А я ощутила невероятное облегчение. Как же все-таки хорошо быть откровенной с близкими людьми. Не врать, не утаивать ничего, а просто быть самой собой. Подруга приняла меня и даже легко отнеслась к новости, что я вообще-то тоже дракон. Правда, она, мне кажется, не совсем поверила, но я и сама еще не до конца осознала все перемены, что случились. Лина сказала, что на фоне того, что она истинная пара самого настоящего огненного демона, который запросто обращается пламенем, все остальное меркнет. Кстати, ей огонь Вайрона не вредил, хотя был способен легко сжечь все, что способно гореть. Магия истинных пар в действии. Я сама не разобралась пока, как эта самая истинная парность работает, но одно могла сказать наверняка. Эйрин мне нравился. Очень. Напрашивался вывод. Меня тянуло к нему с самого начала, но я всячески отрицала свои чувства, намеренно переводя их в негатив. Ведь я из другого мира, да и вообще, ведьма дракону не пара. Но теперь все встало на свои места. Внутренние барьеры рухнули, и моя вторая сущность ясно дала понять. Это наш дракон и точка. Мы его никому не отдадим, потому как самим нужен. Моя драконица оказалась то еще собственницей. Я еще долго вспоминала то сказочное утро, когда я не только поговорила по душам с Линарой, но и выспалась. Потому что потом наступили жаркие деньки. Жаркие в том смысле, что пришлось возвращаться к учебе, и этой учебы внезапно оказалось очень много. Эйрин предложил мне уйти из Академии, ведь мне нужно было пройти специальный курс для молодых драконов, а также в срочном порядке обучаться пространственной магии. Я не согласилась уходить и решила совмещать, подумала, что справлюсь. К сожалению, потребовалось кое-чем пожертвовать, ведь в сутках ограниченное число часов. В моем случае пришлось оставить работу в магазине, нанять туда управляющего, чтобы иметь возможность хоть иногда спать. Самое интересное, что когда мы с Эйрином спорили об этом, и я отказывалась принимать от него финансовую помощь, неожиданно выяснилось, что у меня теперь есть старший родственник, и он возьмет на себя все заботы о моем содержании. Так я узнала, что внезапно стала местной аристократкой, племянницей и единственной наследницей лорда Триксара Арта Рамриора, представительного мужчины лет 40 на вид. Да-да, Трикс сделался моим официальным опекуном. Под это дело обзавелся особняком в столице и солидным капиталом, который он не стеснялся тратить, ведя роскошный образ жизни, а официально состоя на высокой должности в Инквизиции. Как объяснил мне бывший дух, он предоставил главе рода Арт-Лайрим свои знания, опыт и силу и предложил службу, а тот в результате не остался в долгу. Трикс возглавил работу по отлову демонов, бывших союзников Эйстейна. Благодаря системе слежения, что осталось после Золотого Дракона, и данным, полученным из его памяти, удалось ликвидировать последствия их многолетних вторжений в этот мир. Больше всего бед доставили демоны, что вселялись в местных жителей, ведь они питались магией и здоровьем человека. Но, слава богу, многих удалось спасти и даже исцелить от вреда, нанесенного демоническим контролем над телами людей. Неоценимую помощь в этом деле оказала Линара и ей подобные, носители магии жизни. Берт Вардас был одним из них. Этот пятикурсник вообще внес немалый вклад в дело о попаданцах, как его называли в Инквизиции. Будучи тем, кто сохранил воспоминания о пребывании в его теле демона, он смог поведать немало их секретов. Не так повезло Дамиле Айрос. Ей память о событиях, в которых ей пришлось принять участие, частично стерли. К сожалению, от своей тяги к богатым и облеченным властью мужчинам она не излечилась. Вскоре старосту факультета ведовства стали замечать томно вздыхающий по нашему ректору. Кстати, ожерелье, которое блокировало истинную парность, так и не нашли. Я и не особо искала, мне оно больше не было нужно. А вот откровенная беседа с верховной ведьмой принесла немало открытий. Как оказалось, то, что я оказалась драконом, ничуть не мешает мне и дальше постигать искусство ведовства. Даже мой дар проклинать есть не что иное, как исконно ведьмовское умение. И никуда этот мой дар не пропадал, просто он не действует на истинную пару ведьмы. Вот такое интересное открытие. Открытий меня ждало еще много. Я все время чувствовала, Эйрин что-то недоговаривает. Когда мне надоело ждать, когда он признается в том, что скрывает, я привязала его к кровати и принялась, фигурально выражаясь, пытать. Он все рассказал, и я еще долго выражала свои эмоции по поводу того, что он пытался утаить от меня такую важную информацию. Эмоции были сильные. Мы с ним, как оказалось, не только были помолвлены, а уже считаемся мужем и женой. По драконьим законам. То есть в храм, чтобы зарегистрировать брак, сходить, конечно, можно, но, в общем-то, и не особо нужно. Ну, то есть он, Эйрин, готов вот прямо сразу, как я соглашусь, но он просто решил дать мне возможность сначала привыкнуть к переменам в жизни, а потом уже надевать на меня браслеты. Для этого и обставил мне иллюзию мнимой свободы. И живи с дядей Триксом, и привыкай постепенно, Иса, к тому, что ты теперь аристократка и богатая наследница, а не просто дочка деревенской лавочницы. Кстати, Трикс оказался не моим дядей, а братом, единокровным. Он тоже был сыном Виарона. Но это не имело особого значения. Все равно он был старше на несколько столетий, поэтому называть его дядюшкой меня вполне устраивало. Как бы то ни было, Эйрин, после того, как избавился от пут, каким-то образом уговорил меня подтвердить гуляющие по Академии слухи о нашей помолвке, и я стала его невестой официально. А еще он признался мне в любви. Родители Эйрина, под видом лорда и леди Арт-Лайрим, посетившие Академию, выразили радость по этому поводу. А мама Эйрина сообщила, что свадьбу назначит на самое ближайшее время. Не знаю, что я отвечу на это. Соглашусь, наверное. Конец книги. Читали Ева Ларина и Максим Полтавский.